под копытами ничего не увидишь. Если бы мне осенью удалось вытащить тебя из больницы, я был бы счастлив, расщепай меня на лучину. Тебя же держали там, как смертницу». У Дарьюшки сердце, как уголек горящий. Она готова была расплакаться. «Мне так тяжело, боже мой, скоты! Не стоят они того, чтобы помнить о них. Я вот тоже встретился утром с одной скотиной. Ты его знаешь, Потылицын. Потылицын, он самый стервятник. Как он меня разделал тогда в Белой Елане, и он тоже считает себя революционером. На рукаве красная повязка. Народ будет жестоко обманут, если революция оставит таких. Это верно. Да поймет ли он народ, если его запросто околпачут? Поймет. О, или после 300-летнего царствования жестокости новая жестокость не в тягость, а в привычку. Нет-нет, жестокость терпеть нельзя. Грива притянул Дарьюшку к себе, заглянул в ее черные сияющие глаза. «Милая». Ее так и опалило. Давно кто-то называл ее так. От ласки до ласки эры проходят. От улыбки до улыбки века. А сердце постоянно ждет ласки. Глаза ищут сердечные улыбки. И еще нечто божественное и сокровенное, как первый крик новорожденного. Скудна жизнь на улыбке и на ласку. Была пойма Молтата, трещали кузнечики, солнце катилось вниз, полыхали рыжие метлы у горизонта. Но это было так давно, кажется, еще до египетских пирамид. Милая Дарьюшка. Она увидела немигающие светлые глаза, опушенные черными ресницами. Дарьюшка прижалась к нему, забыв обо всем на свете. Запрокинув голову, успела подумать, какие у него ясные большие глаза, купайся, не утонешь. И утонула в его глазах. Жадные губы захватили ее рот. Гавря, гавря, слезы катились по ее щекам, милая, милая. Я так боялся встречи с тобой, столько передумал, пока плыл из Англии. Из Англии, о Боже! Я же хотел увезти тебя туда, мы бы это сумели обделать с капитаном, если бы нам удалось вырвать тебя из того проклятого дома. Господи, неужели правда? Святая правда, Дарьюшка. Дядя сказал, что у тебя есть жених-прапорщик Боровиков. Это правда? «Нет, нет», — запальчиво отреклась она. «Все совсем не так, Гавря. Ты же помнишь, я тогда говорила про Боровикова. Он самый, тогда в Белой Елане, он был совсем другой. Тогда я сказала, что жена его. И я была бы, если бы потом, Дарьюшка. Всегда, всегда, Дарьюшка. А ты давно приехал?» «В 11. Дядя говорит, что в доме Юсковых мой брат Арсентий». «Арсентий? Он теперь не русский, а мексиканец. Арзур Пало. Я его с 903-го не видел». «Мексиканец? Боже, совсем забыла. Он же Арсентий Иванович Грива». «И вы все Гривы. И капитан, и твой отец-доктор, и ты, и Арсентий. Ты еще не встречался с ним? Это будет чудесно». Гавря стиснул ее плечи. «Это счастье, что мы с тобой встретились». «О, Боже, щеки у меня горят, никогда со мной такого не было. Я ведь теперь всегда одна-одна, как лисица в клетке. А я хочу простора, свободы и жить-жить. Ты слышишь, свободы и простора. У нас революция, Дарьюшка, мы русские, и у нас революция. А там дальше не знаю, что еще будет». Как говорит мой дядя-капитан, революция еще не все паруса подняла, она еще ставит паруса. И кто знает, какой ветер надует их. Такие перемены, расщепай меня на лучину, и везде кипение котла на предельном давлении. Это значит, она свершилась. Так они говорили, перебивая друг друга, и целовались, и хохотали. Они были счастливы.